безидейность руководства войной. В 1942 году немецкое командование, учитывая общую стратегическую обстановку, еще раз попыталось добиться окончательной победы на Востоке. Однако, ввиду значительной протяженности фронта, сил, необходимых для наступления на всех трех направлениях, было недостаточно. На операцию, начавшуюся 28 июня 1942 года, Гитлер с самого начала наложил печать двойственности, характерной для его мышления. Он пытался объединить экономические и военные цели и вдобавок стремился к захвату двух совершенно различных районов – Сталинграда и низовья Волги с одной стороны и нефтяного района Кавказа с другой. Однако успехи во владении индустриальными районами России могли быть действительно прочными только в том случае, если, продвигаясь в этих направлениях, немецкая армия решительным ударом разбила бы войска Русского Южного фронта. В результате наступления, начавшегося с рубежа Курск-Таганрог, к концу июля от противника была очищена вся издучина Дона от Ростова до Воронежа. Но, несмотря на тяжелые потери русских, немецким войскам нигде не удалось окружить значительные силы русских, как это было в предыдущем году. Русское командование научилось искусно уклоняться от окружения. Отсутствовали орудия и пленные, как подлинные трофеи победы и как ее мерило, ибо в их количестве отражаются с полной несомненностью размеры победы. Когда в конце июля правое крыло немецкой группы армии «Юг» переправилось в районе Ростова и восточнее него через Дон и устремилось к нефтеносным районам на северно-хатовых Кавказских гор, до которых оставалось 350-750 километров, когда 6-я армия фронтально, а 4-й танк армии, ослабленная передачей части сил своим южным соседям, с юга начали наступление на Сталинград, имелась ли тогда возможность добиться решающего военного успеха, который обеспечил бы и облегчил захват областей, имеющих важнейшее экономическое значение для Советского Союза? Если такая возможность вообще существовала, то ее следовало искать на северном участке фронта наступления. Чисто теоретическим вопросом, выходящим за рамки данной статьи, является и вопрос о том, сумело бы немецкое командование организовать оборону по нижнему течению реки Дона и, сосредоточив свои силы, начать наступление на север с целью глубокого охвата и уничтожения русских войск Центрального фронта. В конце июня ясно было только одно – что ни на пути к Кавказу, ни при наступлении на Сталинград немецкая армия нигде не встретила основных сил русских войск и не нанесла им решающих ударов. Сверх того, ведение одновременно двух операций привело к тому, что немецких сил не хватало ни для овладения важнейшими нефтяными районами, ни для захвата и прочного удержания Сталинграда и берега Волги. Таким образом, и эта операция, ввиду ее противоречивости, не достигла своей цели. Впрочем, она не имела бы успеха даже и в том случае, если бы в результате ее немецкой армии удалось захватить Сталинград и продвинуться до Грозного. Дело в том, что наступательная мощь немецкой армии иссякла, да и сама армия, как и армии сателлитов Германии, была слишком слаба даже для того, чтобы на 2000-километровом фронте от Кавказа до Воронежа выдержать натиск русского контрнаступления. Когда в конце июля было принято решение и в дальнейшем преследовать две цели, исход войны со всеми его последствиями был окончательно предрешен. Сделать правильные выводы о наступлении, неудавшемся в отношении военных и экономических целей, можно было еще в октябре-ноябре 1942 года. Недостатка в предостерегающих сигналах не было. Наличие у русских достаточных резервов, чтобы на многочисленных участках центрального и северного фронтов наносить отвлекающие удары и тем сковывать крупные силы немецких войск, а также постоянное уклонение русских от решающих действий, указывали на то, что сопротивление противника на юге не было сопротивлением из последних сил. Германское командование не могло не знать, что армии сателлитов Румынии, Италии и Венгрии, которые на Дону прикрывали растянутый фланг немецкой армии между Сталинградом и Воронежем, не смогут отразить интенсивные удары русских. Если в ноябре 1941 года еще имелась какая-то надежда добиться решающего успеха, если тогда Гитлер и его военные советники, рискуя прозевать кульминационный пункт наступления, проводили наряду с отвлекающим ударом на Киев еще и наступление на Москву, то для того, чтобы вести бесплодные операции теперь, осенью 1942 года, на таком растянутом до предела фронте, не было никаких оснований. Пора было, наконец, понять, что сломить силы русских сможет только оборона, и что к ней нужно перейти сознательно и добровольно, не дожидаясь того момента, когда она станет вынужденной. После того, как в середине марта 1943 года был преодолен тяжелый кризис на южном участке фронта, благодаря тому, что продвинувшиеся до Запорожья войска Юго-Западного фронта русских были отброшены назад, на повестку дня снова стал вопрос о том, каким образом продолжать начатые операции. Обстановка была крайне напряженной. Под Сталинградом осталась вся 6-я армия. 3 армии союзников Германии оказались разгромленными. Глубоко вдававшиеся в расположение русских бастионы Ржев, Вязьма и Демянск в течение февраля-марта были эвакуированы для того, чтобы высвободить, наконец, столь необходимые для командования резервы. Кончился период распутицы, давший обеим сторонам некоторую передышку. Нужно было действовать. То, что напрашивалось еще осенью 1942 года, стало совершенно необходимым после тяжелых потерь, понесенных зимой. Сейчас нужно было организовать эластичную оборону, которая при использовании захваченного предполья дала бы немецкой армии возможность своевременно уклониться от мощных ударов русских и использовать всякие благоприятные случаи, чтобы контрударами, рассчитанными во времени и пространстве, разбить силы противника, как это уже удалось южнее Харькова. Для этого было нужно, чтобы во всех группах армии имелись достаточные резервы, и в первую очередь резервы подвижных войск. Предпосылок для такого ведения операции весной 1943 года было вполне достаточно. Но Гитлер стремился к большему, и в этом стремлении встретил поддержку начальника генерального штаба и нескольких представителей высшего командования Восточного фронта. Правда, ему было ясно, что осуществить решающее наступление летом 1943 года уже невозможно. Но он надеялся, что даже находясь в обороне, немецкая армия в кампании 1943 года сумеет остаться в выигрыше. Его оперативный приказ от 15 апреля 1943 года, предусматривавший наступление с ограниченной целью на Курскую дугу, гласил: «Я решил, как только позволит условия погоды, осуществить первое в этом году наступление цитадели. Это наступление имеет решающее значение. Оно должно быть осуществлено быстро и решительно. Оно должно дать нам инициативу на весну и лето. Поэтому все приготовления должны быть осуществлены с большой осторожностью и большой энергией. На направлении главного удара должны использоваться лучшие соединения, лучшее оружие, лучшие командиры и большое количество боеприпасов. Каждый командир, каждый рядовой солдат обязан проникнуться сознанием решающего значения этого наступления. Победа под Курском должна явиться факелом для всего мира». Цель этого наступления состояла в том, чтобы массированным и быстро нарастающим ударом одной армии из района Белгорода и одной армии из района южнее Орла окружить и в ходе концентрического наступления уничтожить силы противника, находящиеся в районе Курска. Конечная цель операции состояла в ликвидации выступа и выходе на линию восточнее Курска, где наступления с других фронтов были сняты почти целиком все резервы и значительно увеличен фронт соединений, оставшихся в обороне. В результате удалось создать две группировки из 15 танковых и 23 пехотных дивизий. Это наступление, которое первоначально планировалось предпринять внезапно, сразу же после окончания периода весенней распутицы, и которое было одобрено со стороны командиров, можно было бы считать оправданным, если бы первоначальный замысел был осуществлен до конца. Но в действительности, главным образом по техническим соображениям, поскольку Гитлер упорно настаивал на применении 300 новых танков «Тигр» и «Пантера», наступление было отложено до июля. Таким образом, несмотря на все меры предосторожности, момент внезапности обеспечить не удалось, поэтому русские успели весьма основательно укрепить этот участок фронта. В результате наступление, начавшееся 5 июля, в оперативном отношении было абсолютно неудачным, а в тактическом отношении дало лишь незначительные успехи на севере и весьма значительные, но не решающие на юге. Вдобавок к этому, русские сумели создать не только сильную оборону на участке наступления, но и накопить восточнее и севернее Орла настолько крупные резервы, что уже на шестой день немецкое наступление ударили во фланг и тыл северной ударной группировки 9-й армии. Под угрозой окружения 9-я армия вынуждена была через три дня боев прекратить наступление, отойти на исходные позиции и бросить основную массу своих сил для отражения ударов русских войск восточнее и севернее Орла. Неудавшееся наступление, которое должно было дать в руки немцев инициативу на весну и лето, окончилось тем, что инициатива теперь окончательна и при тяжелых обстоятельствах перешла в руки противника, а имевшиеся у немецкой армии крупные резервы оказались, если не израсходованными, то все же значительно ослабленными. Потребовалось почти 3 месяца, чтобы отвести немецкие войска южного и центрального фронтов, потерпевшие большие неудачи и поражения, на новый оборонительный рубеж по Днепру. Ни у кого не было сомнений, что краткая передышка в начале октября сделана русскими только для того, чтобы пополнить свои дивизии. Немецкое командование должно было теперь решить, окажется ли армия Восточного фронта способной вести активную оборону на достигнутых ею рубежах, и если да, то имеются ли возможности создать лучшие условия для проведения операции. В стратегические планы Верховного командования, конечно, не входила добровольная сдача территории, как это имело место, например, на юге. Оно опасалось, что Турция изменит свою нейтральную позицию и хотела, чтобы фронт проходил как можно дальше от жизненно важных для армии румынских нефтяных районов. Наконец, после выхода Италии из лагеря Стран-Оси, оно не намерено было давать аналогичный повод и своим союзникам из Юго-Восточной Европы. Но какая польза была в том, что, исходя из этих требований, немецким войскам была поставлена такая задача, для решения которой у них не было сил, и противник мог вынудить их к тому, что они не желали делать добровольно? Никакой, кроме упадка морально-боевого духа собственных войск и значительного ослабления всего военного аппарата. Чтобы создать на фронте более сносную оперативную плотность, нужно было эвакуировать из Крыма все равно ненужную там германо-румынскую армию и отвести войска на линию Николаев-Киев, что сократило бы фронт на 200 километров и обеспечило бы армии те резервы, без которых она не могла успешно вести оборону. Сокращение фронта лишило бы противника возможности провести операцию по охвату выступающего на восток южного фланга немецких войск. Гитлер пренебрег подобными соображениями и решил начать действия на старых позициях. Зима 1943-1944 года окончилась тем, что фронт, растянутый от Финского залива до Крыма, был прорван в 4 местах. На севере, после прорыва по обе стороны от Ленинграда, линии фронта переместилась к старой границе прибалтийских государств. На стыке между группами армий «Север» и «Центр» прорыв в районе Невеля привел к глубокому вклинению русских между 2 группами армий, в результате которого русские оказались у Полоцка. На стыке групп армий «Центр» и «Юг» возникла оперативная брешь, которая была пробита в конце октября в районе севернее Киева и ликвидирована лишь в апреле 1944 года, уже на 400 километров дальше к западу в районе Ковеля. Группа армий «Юг» была отброшена до Карпат и своим южным крылом удерживала только большой плацдарм в устье Дуная, опирающийся на нижнее течение Днестра. В распоряжении немецкого главного штаба вооруженных сил, несмотря на серьезность обстановки на театрах военных действий в Африке, а затем в Италии на Балканах, вплоть до весны 1944 года имелся нетронутый резерв оккупационной армии во Франции. Правда, использование части этих сил существенно не изменило бы положение на Востоке, где война буквально пожирала войска, но оно могло настолько смягчить катастрофические последствия поражения немецкой армии, что ни одно из русских наступлений не смогло бы окончательно разбить армии Восточного фронта. Приближалась развязка, готовилось вторжение. Если стать на точку зрения тогдашнего верховного командования, которое весной 1944 года еще не считало войну проигранной, то его план сначала отразить вторжение на Западе, а затем, используя этот успех, развязать себе руки в тылу и всеми силами обрушиться на русских, представляется весьма логичным, ибо в этот период как никогда нужно было ослабить противника на Востоке, планомерно используя для этого более сильную форму борьбы и ни при каких обстоятельствах не допускать дальнейших катастроф с армиями Восточного фронта. Поэтому немецкой армии следовало поставить такую задачу, которая была бы для нее в пределах выполнимого. Она была не в силах удерживать огромный фронт от Черного моря до Финского залива с оставшимися на нем после зимней кампании большими выступами, где немецкие войска прямо-таки подставляли себя под окружением. Нефтяной район Плоешти был бы достаточно защищен с суши, если бы армии Южного фронта удалось отвести в узкий район между дельтой Дуная и Южными Карпатами. В центре Восточного фронта требовалось втянуть выступавшую далеко на восток дугу Бобруйск-Могилев-Орша-Витебск-Полоцк, срезав ее по хорде, образуемой рекой Березиной. Для обороны этого нового рубежа было бы достаточно 20 дивизий из тех 30, которые с трудом обороняли выступ. Наконец, надо было подумать о том, чтобы отвести фронт группы армии «Север» до Двины, несмотря на то, что по политическим мотивам и соображениям морской стратегии это было крайне нежелательно. Определить степень эффективности подобных мероприятий для удержания фронта летом 1944 года не представляется возможным. Ясно одно, что группы армий «Центр» и «Южная Украина» в результате этого избежали бы тех катастроф, первая из которых заключалась в том, что войска группы армий «Центр» были отброшены назад до границы Восточной Пруссии, а вторая в том, что русские одним рывком продвинулись до Венгерской низменности. Есть ли предпосылка для катастроф, происшедших летом 1944 года, заключалась уже в решении удерживать фронт таким, каким он был весной этого года, то осуществлению русских замыслов способствовало и то, что немецкое верховное командование исходило из предвзятого мнения, что главный удар противника будет направлен против группы армий Северной Украины с целью отбросить ее к Карпатам и разорвать весь Восточный фронт. От этого предвзятого мнения командование не отказалось даже тогда, когда в середине июня на участке группы армий «Центр» против дуги фронта от Бобруйска до Витебска стали заметны явные признаки развертывания крупных сил противника. Исправить эту ошибку в оценке сил противника было уже невозможно. Прежде чем удалось перебросить по железной дороге, нехватка горючего вынудила к использованию этого вида транспорта достаточные силы из группы армии Северной Украины на участок группы армии «Центр», ее фронт, оборонять который ей было приказано, несмотря ни на что, был прорван в нескольких местах. Поэтому из котлов в районе Бобруйска, а также восточнее Минска и Витебска вышли лишь остатки 3-й танковой, 9-й и 4-й армии. Этот первый решающий успех русских нарушил и без того крайне неустойчивое равновесие. У всех остальных групп армии пришлось взять часть сил, чтобы уже на границе Восточной Пруссии у Нарева и в среднем течении Вислы кое-как заполнить брешь шириной более 200 километров. Теперь русским было легко прорвать в середине июля фронт группы армии Северной Украины и, отбросив ее к реке Сан и их Карпатам, нанести в конце августа сокрушительный удар группе армии Южной Украины так, что лишь остатком ее сил удалось спастись бегством через Карпаты. После того, как это произошло, необходимо было задержать мощное наступление русских как можно дальше к востоку. Это значительно облегчило бы обстановку, особенно в начальной стадии русского наступления, если бы к тому же Гитлер принял постоянно предлагавшееся ему решение отвести группу армий «Север» за Западную Двину и за счет этого выкроить себе новые резервы. Это решение, однако, не было принято. Вначале из-за Финляндии, затем из соображений морской стратегии. И, наконец, когда эти мотивы стали уже неубедительными ввиду потери Финского залива, просто из пустого упрямства Гитлера. Летом 1944 года немецкому верховному командованию последний раз представилась возможность, исходя из обстановки соотношений сил, добиться определенных успехов в обороне на Восточном фронте, проявив достаточную гибкость в руководстве боевыми действиями своих войск. Но после потерь, понесенных в летне-осенней кампании 1944 года, и после того, как союзникам удалось осуществить вторжение, предпосылок для успешного ведения даже оборонительных действий у немецкой армии не осталось совершенно. В течение последних 9 месяцев до капитуляции было сделано много оперативных ошибок, в результате которых пролилось много лишней крови. Общая обстановка на всех театрах войны приближалась к той, которая сложилась в начале июня 1940 года во Франции. В военном отношении она была непоправимой. Немцы уже не могли надеяться на такие критические моменты, которые потребовали бы принятия новых оперативных решений, ведущих к известному успеху. Вопрос о том, не лучше ли было бы ради усиления немецкой армии на Востоке отказаться от наступления в Арденнах, обреченного на неудачу из-за громоздкости своих оперативных задач, и перебросить использовавшиеся там силы на Восточный фронт, относится уже к области стратегии, то есть к вопросам, связанным с общим руководством войной. Если рассматривать весь ход войны с точки зрения оперативного руководства на отдельных театрах, не принимая во внимание по недостатку места событий, происходивших после 1941 года на юге и западе, то становится совершенно очевидным, что все операции носили такой же характер, что и на востоке. Слишком долгое удерживание позиций у Эль-Аламейна, отказ от эвакуации Туниса, неоправданно упорная оборона отдельных пунктов во время вторжения и так далее. Непреложные законы войны немецкое командование могло игнорировать до тех пор, пока оно опиралось на необычное превосходство в командном составе, вооружении и боевой подготовке, а также на многократное превосходство морально-боевого духа своей армии, которое оно умело искусно использовать. Когда же эти предпосылки постепенно отпали, война снова стала «нормальной», в кавычках. Признать это Гитлер не хотел. Если в операциях первых лет войны большую роль играла смелость войск, о которой сам Клаузевиц говорит, что на войне у смелости особые привилегии, что сверх учета пространства, времени и сил надо накинуть несколько процентов и на нее, то с 1942 года появилась ложная смелость, которая, чтобы не выразиться еще более сильно, по словам Клаузевица, заключается в том, чтобы дерзать против природы вещей, грубо нарушая законы вероятности. Сноска. Клаузевиц. О войне. Том 1. Издание 5. Военный издат. Москва. 1941 год. Страница 175. Конец сноски. Операции немецкой армии были, в конце концов, лишены всякой разумной основы, а руководящие ими лица были скованы в своих действиях, поэтому они были заранее обречены на провал.